а я и не против. Голова кружилась. Забег по пустыне не дался мне легко, и последние ресурсы организма были потрачены на спасение моей жизни. Ноги болели нещадно, а спина подрагивала, выдавая напряжение. А водички случайно не найдется? Кхе, ишь, деловой. Вода в пустыне, дело дорогое, но, вытащив из-за пазухи фляжку, он вручил ее мне, внимательно следя за тем, как я обращаюсь с его подарком. Откупорив простенькую крышку, я сделал пару крохотных глотков, чтобы просто промочить рот, и лишь спустя десяток секунд, когда почти вся вода впиталась в мою иссохшую ротовую полость, проглотил остатки. Умный малый, молодец, далеко пойдешь. Ага. Из последних сил я попытался поблагодарить старика, но тело мое меня подвело, и я без зазрения совести грохнулся мордой в песок. По крайней мере, план был именно таким, но крепкие тощие руки, больше похожие на ветки старого дерева, подхватили меня у земли, не давая упасть. Батя, да нафиг он нам сдался, только воду на него тратить. Детский голос пробивался сквозь мой сон, а снилось мне ничто иное, как очередное сражение за суперземлю. Точнее, саму землю я не помню, а вот биться под ее флагами на самых разных планетах мне доводилось. В тот раз мы спасали важный персонал из окруженной исследовательской станции. Три десятка рабочих и ученых без какого-либо вооружения или навыков для выживания на окруженной врагами планете. Я помню, как тогда мы ворвались в охваченный пожарами комплекс. Терминиды уже прорывали туннели к бункерам, надеясь полакомиться людьми, засевшими внутри, но мы успели раньше. Кровавый бой, крики, взрывы. Все, как и всегда бывает у адских десантников. Но мне запомнилось не это. Мне запомнились лица людей, которых мы вытащили оттуда. Благодарные, радостные, уверенные в том, что покуда мы стоим рядом с ними, для них не страшен ни один враг во вселенной. Наверное, именно тогда мое сердце впервые дрогнуло под напором пропаганды и вбиваемых догматов. Первый, но далеко не последний раз. Приоткрыв глаза, стараясь отогнать наваждение, что заставило сердце колотиться чаще, оглядываюсь по сторонам, понимая, что нахожусь в какой-то халупе. Мы здесь живем небогато. Слышь, халупа, я тебе сейчас все зубы выбью. Видимо, я произнес последние мысли вслух. Приподнявшись на локте, вижу забавную картину, как мелкий, щуплый паренек пытается прорваться в мою сторону, но его отец, наверное, его отец удерживает его за голову одной рукой, не давая добраться до меня. Для чего я, по-твоему, его спасал? Чтобы ты напал на него здесь? Но, батя, ты слышал, что он сказал? Ну, его манеры не лучше твоих, как видится. Глянув в мою сторону, мой усатый спаситель ухмыльнулся. Вижу, что тебе пока еще тяжко. Я Мидзуна, если ты забыл. Нет, нет, простите. Спасибо вам, я просто еще не до конца пришел в себя. Оно и понятно, у тебя столько травм было. Посмеявшись, он закинул в рот какую-то черную гадость из маленькой алюминиевой баночки, начав активно жевать и засовывать содержимое под губу. Это табак, хочешь? Пожалуй, откажусь. Присев на кровати, хватаюсь за раскалывающуюся голову, прогоняя в памяти все, что произошло. Вы живете здесь одни. Если ты про дом, то да, новая ухмылка и смешок дополнили ответ. Если про наш поселок, ну, человек 300 будет, может еще полсотни сверху, но не более. Водозаправочная станция больше не потянет, так что ютимся плотненько. Станция, и много тут таких. Мне не хотелось молчать, так что я начал расспрашивать мужика обо всем, задавая обобщенные вопросы, чтобы его ответ звучал как можно дольше, давая мне больше нюансов и пищи для размышлений. Мы проговорили почти 2 часа, до тех самых пор, когда в процессе разговора обиженный сын Мидзуны успокоился и сбежал на улицу, где спустя пару минут послышались крики и маты. Посетовав на безрассудного пацана, мой спаситель налил мне местную вариацию чая, в основе которой были грибы и высушенные потроха каких-то местных животных, после чего пригласил меня за стол, где поведал обо всем более обстоятельно. Находился я в настоящей жопе. Жаловался на Минарис, но то, что творилось здесь, оказалось в разы хуже и печальнее. Бесконечная пустыня с редкими оазисами, каждый из которых находится под кем-то. Постоянная война между поселениями за воду и ресурсы, а самое главное, что даже при всем при этом, пустыня, жара и засуха были не самыми опасными врагами на этой планете, имя которой Татуин. Да, тот самый Татуин, что играл слишком большое значение для главных героев эпопеи Звездных войн. Но сейчас это был совсем другой Татуин, не то жуткое пристанище бандитов и убийц, которыми правят хатты. Нет, ныне это была жуткая родина чудовищ, диких племен и мелких поселений, полных одичавших людей, что принимают технологии древних времен за чудеса. Благо, тут хоть не забыли, как выглядит бластер и куда более эффективное оружие, просто Мидзуна оказался таким любителем старины. Настоящий Дикий Запад, где каждый сам за себя и можно доверять только кучке людей, что живут с тобой с самого детства. И то если речь не зайдет о воде. Трудно передать словами все то дерьмо, что сейчас творилось на Татуине. Колонисты, прибывшие с первыми кораблями, постепенно скатывались в развитии, а те немногие рудокопы, что прибыли вместе с горнодобывающей корпорацией, были лишь каплей в море и с уничтожением станции на орбите закрылись в своих поселках, стреляя по любому, кто попытается к ним приблизиться. Еще Мидзуна поведала о каких-то упавших на планету бедолагах, которые почти 30 лет назад грохнулись на другой стороне Татуина. Никто из местных не знает, что там точно происходит, но вроде как там даже есть космопорт и нормальные стены, с оружием и едой. Сомнительно, конечно, но подобные байки всегда будут в обиходе. Также в пустынях обитали и коренные жители, если вообще можно применить к ним такое слово. Никто не знал их точного названия, но большинство их именовали народом песков, хотя чаще там фигурировали слова рейдеры, налетчики, мудаки. Жестокие и суровые существа, что вечно кутались в свои странные одежды, атаковали быстро и беспощадно, унося все полезное с собой и часто уводя поселенцев в рабство. Было непонятно, как они выживают в пустыне, а сам Мидзуна мало что мог рассказать про их культуру и обычаи, лишь поведал мне, что если не повезет встретить одного песчаника, то можно быть уверенным, что рядом ходит еще около 20. Он рассказывал мне про разные формы жизни, что могут встретиться в пустыне, и чем больше я его слушал, тем больше понимал. Не так уж тут и пустынно. Уж простите за тавтологию. Дохера всяких тварей проживает здесь еще с древних времен. Некоторые из них вообще теоретически бессмертные и не могут умереть от старости. И все эти люди, пустынники, монстры и дикие звери, все они продолжают жить в этом тяжелом мире. Именно жить, а не просто выживать. Они торгуют между собой, что-то строят, отвоевывают себе новые участки для жизни. Суровое место, в которое я отлично впишусь. Еще на середине рассказа я понял, как же здесь тяжело жить. Так что по мере рассуждений Мидзуны, я все больше уверялся, что не стоит рубить сгоряча и лучше остаться и окрепнуть в тяжелых условиях этой планеты, параллельно неся этому миру чудеса свободы и демократии. Жаль, что своим поведением я, сам того не заметив, породил в моем собеседнике абсолютно иные размышления и надежды. Мидзуна, усталый и изможденный скиталец по бескрайним пескам Татуина, смотрел на спасенного пацана. Мальчик был весь в пыли, с глазами, полными удивления и любопытства, сидел перед ним, жадно слушая его рассказ о мире, полном опасности. Исступление, конечно, было частью жизни на этой планете, но ощущение, что этот мальчонка не знает страха, поначалу удивляло старого охотника. Как можно не бояться, в его-то возрасте? Или он совсем недалекий, вон, как мой, хотя, Канта просто извращенец и дурак, а этот, походу, совсем блаженный, думал Мидзуна, потирая свои иссеченные руки. Его жизнь, полная ужасов и предательства, складывалась под тяжестью горьких воспоминаний и непрекращающейся борьбы за выживание. Много лет назад он сам не был таким, отчетливо понимая, какой опасной может быть пустыня. И жизнь на Татуине быстро научила его жестоким урокам. Теперь, каждый раз смотря на песок, он видел, как тот, казалось, поглощал все, что было добрым и светлым. «Я спас его лишь потому, что в нем что-то есть», – размышлял он, пока хлопотал по дому и гаражу, проверяя аппарат по сбору влаги. «Может, не стоило его спасать, только зря повесил лишний рот на шею?» Мидзуна вздохнул, оставляя под грузом соленой корки пота мысли о собственном прошлом и воспоминаниях о тех, кого он потерял, когда по молодости поддавался подобному альтруизму. А между тем, мальчик с нетерпением слушал, жадно впитывая каждое его слово. На этой планете есть налетчики, звери, которые хотят съесть любого, кто проявит слабость, пояснял Мидзуна, пока собирал провизию. Шрамы, что ты видишь на моем теле, каждый из них, это воспоминание о встрече с чудовищем в пустыне. Здесь каждый шаг может стать последним. В его голосе не было страха, лишь искреннее желание предупредить. Но мальчик лишь кивал, Его взгляд был полон восхищения. Каждое упоминание о приключениях, которых вдобавок ему не хватало, словно наполняло его энергией. Находясь в процессе своих мыслей, Мидзуна закончил с повседневными делами и сел рядом с мальчиком. Наблюдая за тем, как тот прислушивается к его каждому слову, старик вдруг понял. Возможно, именно сейчас, в этих песках, зажглась новая искра. Искра, способная заново разжечь надежду и веру в что-то большее, чем просто выживание. Или наоборот, привести их к окончательному падению. Иногда, подумал он, чтобы выжить на Татуине, необходимо не только оружие, но и мечта. Да, мечта – это то, что поможет нам пройти через все ужасные испытания, способные обойти врагов и переплыть безбрежные океаны упрямства, чтобы стать чем-то большим. И он улыбнулся. На этом захолустном краю вселенной, где страха должно быть столько, чтобы он помог тебе выжить, этот безумный пацан с горящими глазами напоминал ему, что даже в самых темных местах может пробиться свет. Глава 5. Хе-хе-хе, малышка Нацуки, иди ко мне. Противно хихикая, сын Мидзумы бегал по поселку, преследуя молодую девушку-соседку, которая была его одногодкой. Юный Канта был своеобразным парнем, мягко говоря, простой и незамысловатый, он при этом был знатным извращенцем, который бы и мертвеца трахнул, если у того будут большие сиськи. А потому все девушки поселка были в опасности, ведь это похотливое животное не чуралось использовать любые методы, лишь бы забраться к ним под юбку. Молодая наивная девчонка была слишком привязана к одному из немногих сверстников, что играл с ней с самого детства, потому когда они оба подросли, она до сих пор прощала его выходки, постоянно возвращаясь. Первая любовь. Говоришь, как старик, Сэм, прокашлившись, сплевывая сгустки крови со слюной, Мидзума пытался сделать вид, что с ним все в порядке, но мой ироничный взгляд лишь вызвал веселое фырканье у старика. Щегол, вырос в здорового лба и думаешь, что можешь понукать меня, у тебя еще шерсть на яйцах не выросла, чтобы, фу, ты стал слишком ворчливым и пошлым, теперь то понятно, от кого у Канта подобные заскоки, не сравнивай меня с этой бестолочью. 6 лет прошло, а он ни капли не изменился, все такой же малолетний дурак. Эх, присев на скамейку возле меня, Мидзума причмокнул губами, внимательно следя за дурацкими играми своего сына. Один дурак все юбку задрать не может, второй вбил себе в голову чушь. Старик, заправив штанину в ботинок, туго перевязывая щиколотку, чтобы внутрь не насыпалось песка. Слушая ворчание Мидзумы, я проверял свою снарягу, с которой отправлюсь в пустыню. Бежевый плащ постоянно соскальзывал со спины. Его плотная тяжелая ткань, помогающая хранить тепло ночью и сохранять прохладу днем, так и норовила заслонить обзор. Мои глаза мельком скользнули по металлической скамейке, на которой мы сидели. Укрытая шкурами вомп крыс, эта скамеечка была еще одной находкой Мидзумы, которую он вместе со мной притащил из пустыни. К слову о вомп крысах. Я когда впервые увидел этих взрослых тварей, мечтал вновь ощутить в руках тяжелый вес ручного пулемета или заиметь пару крейсеров на орбите, чтобы накрыть весь каньон их обитания. 2-метровые твари, сбившиеся в стаю, с зубами длиной в мое предплечье, скачущие со скоростью обдолбанного гепарда. Благо местные давно научились бить этих сволочей, потому со временем и мне удалось постичь эту сложную науку. Передернув плечами от воспоминаний, вновь переключаюсь на разговор. Да, старик был мародером, как впрочем и все обитатели Татуина, ищущие среди песков хоть что-то полезное. В тот день, 6 лет назад, он оказался неподалеку и смог первым прибыть на место падения моей капсулы, где собрал большую часть уцелевшего металла и оборудования, а после направился в сторону дома, куда по счастливому совпадению топал и я. Заметив взрывы барханов, старый охотник сначала струхнул, но потом любопытство взяло над ним верх. Логика и разум твердили старику, что не стоит соваться туда, где скорее всего веселится Крайт-дракон, но он не послушал. И вот, теперь я сижу здесь, спасенный в тот жаркий, во всех смыслах, день. Эф, хватит, буду говорить, что хочу. Упрямо хмуря брови, старый охотник, неожиданно для меня, резво подорвался, поковыляв в дом. Несколько минут он чем-то шуршал, матерился и пыхтел себе под нос, после чего вернулся ко мне с замотанной в тряпку винтовкой. Вот держи, хотел отдать, когда тебе стукнет 20, но раз уж утерпеть ты больше не можешь, это же надо, такой талант, такие навыки, а тратишь их на какую-то чушь. Бережно приняв подарок мужчины, что стал для меня отцом в этом странном мире, давлю в себе любые возражения и обидные слова, что хотят сорваться с губ, и лишь тепло улыбаюсь, видя, как ему приятна моя искренняя благодарность. Спасибо. Одно простое слово, а ворчание и ругань Мидзумы как рукой сняло. Эх, Сэм, стянув с головы шляпу, он нахлобучил ее мне на голову. Береги себя, парень. Поселок не переживет, если его любимчик сгинет в песках. Конечно, улыбнувшись на его грубый тон, укладываю винтовку на колени, аккуратно отодвигая защитный чехол и снимая тряпицу, уверен, что хочешь отдать это мне. Для Канте я припас свою родную, а тебе и это сойдет. Отвернувшись в сторону, пробубнил он, тем не менее, я заметил на его щеках румянец. С этой малышкой можешь нести любую чушь, хоть геноцид, хоть демократию в любые миры. Настоящее дикарское оружие для войны из разрушительных времен. Пробежавшись кончиками пальцев по винтовке, если ее можно было так назвать, скорее это походило на револьверный карабин. Осталось лишь зарядить мое новое оружие и подготовить запас. Словно прочитав мои мысли, Мидзума вытащил из-за пазухи пару коробок патронов. Противопехотный винтовочный патрон с разрывной пулей, презрительно скривившись, он сплюнул на землю, не то что твои, бла-остеры. Кривляясь, он помахал руками, косо поглядывая мне на пояс, где свисал стандартный бластерный пистолет устаревшей модели. Весь потертый, с переделанными местными умельцами деталями, он тем не менее имел хорошие характеристики, но Мидзума не признавал подобное оружие и в чем-то был прав. Газа Тибана, используемого для них, с каждым годом становилось все меньше. Потому жители поселков негласно договорились разбавлять газ каким-то местным аналогом, чтобы в какой-то момент случайно не остаться с голой жопой. Эта малышка оторвет край к дракону морду с одного выстрела. Замявшись на мой скептический взгляд, мужчина прокашлялся, ну, по крайней мере тому, который пытался сцапать тебя за пятку. Мощно. Крайт драконы. Местная фауна была полна подобных тварей. Как охотник, Мидзуна часто пересекалась со всеми радостями пустыни, и крайт драконы были местными альфа-хищниками. Да, на них тоже находили управу, но в большинстве своем, эти огромные динозавроподобные монстры доминировали среди песков, лакомясь другими обитателями и путешественниками. Ага, так что, если собираешься следовать своим целям, то в людей из нее не стреляй. Ехидно усмехнувшись, Мидзума отвернулся, вновь вернувшись к слежке за сыном-извращенцем, чтобы тот не натворил делов, после которых его повесят за яйца или посадят в клетку на солнце. Старик не понимал меня и в последние годы начал насмехаться над моей мечтой и целью. Улаживать конфликты миром и дипломатией, а насаживать демократию лишь отбросом и ублюдком. Он называл меня идеалистом и дураком, ведь откуда мне знать, кто на самом деле сволочь, а кто хороший парень. Но я на него не обижался. За проведенные вместе годы мы хорошо сдружились и, признаться, я даже начал видеть в нем кого-то большего, может быть даже отца. Странное чувство, непривычное. Упаковав винтовку, я бережно перевязал жгуты, проверяя надежность чехла. В пустыне халатное отношение к амуниции всегда заканчивается одинаково. И пускай подарок Мидзумы, наверняка, сможет стрелять и в грязи, и под водой, и в космосе. Лучше не рисковать. Песок опасен и коварен, а за столько лет в вододобывающем поселении я выучил это правило много лучше других. 6 лет прошло. Шустро, однако, я даже заметить не успел. Я не буду пересказывать всю свою жизнь в поселке. Уж слишком много событий со мной успело произойти за это время. Начиная от знакомства с местным контингентом, заканчивая потасовками с песчаными людьми, которые на деле оказались куда более жестокими, загадочными и непонятыми, чем я думал. Я работал на скважине и занимался помощью в поселке. Меня можно было увидеть на стройке или кухне, при погрузке добычи с охоты, а как стал старше, я и сам пару раз возглавлял охотничьи партии за местной фауной, что обеспечивает нас мясом. Но больше всего я тренировался, с утра до ночи, по распорядку адского десантника, возвращая свои былые навыки и рефлексы, работая над собой до упаду, заставляя тело привыкнуть к тому, что оно больше не слабое. Я ломал остатки Сэма внутри, перекраивая их в нечто большее, то, что сможет выжить на Татуине. Тогда я пошел, пристроив карабин к своему рюкзаку, закидываю его на плечо, подняв голову к солнцу, поправляю простенькие защитные очки, что должны уберечь меня от все норовящего пролезть в глаза песка. Не поминайте лихом. Не прощаясь, махаю рукой в воздух, чувствуя затылком внимательный взгляд Мидзумы, который сопровождал меня до самой границы поселка. 3 дня спустя, бля, может и вправду, глупая была идея, скрывшись за камнем, в последний момент уклонившись от пары бластерных выстрелов, пригибаю голову, спасаясь от последнего, самого точного. Все вокруг меня почернело и обуглилось. Нагретый плазмой камень был готов треснуть в любую секунду, а доносящиеся со всех сторон крики лишь ухудшали ситуацию. Первая же встреча с другими поселенцами. Ну, конечно, что будет делать вооруженная толпа, стоит им увидеть одинокого путника посреди пустыни. Я даже слова сказать не успел, как заряды бластерной винтовки и местного аналога дробовика изрешетили несколько камней. Нет, я не был наивным идиотом, хотя в какой-то степени может быть. Так вот, я понимал, что мне часто будут попадаться отбросы, ублюдки, монстры, рейдеры и прочее. Но первая же встреча, что за несправедливость? Вынужденный скрываться, я петлял по каньону, как заяц, в последний момент сворачивая по узкому желобу. Парой выстрелов, я смог отогнать их, но потом среди этих обуреваемых жаждой наживы индивидов, видимо, нашелся кто-то с парой извилин. И забравшись по каньону наверх, они теперь стреляли по мне сверху. Невероятные ощущения от того, что за спиной и над головой постоянно сверкают вспышки и разлетается клочками дробь, непередаваемы. Прям ностальгии поведала. Осталось только, чтобы с орбиты ударили ядерный зарядом и вообще хорошо будет. Все во славу демократии. Поджав ноги, резко отталкиваюсь в сторону, прыгая рыбкой за кучу камней, что создавали прекрасное природное укрытие. Защищенный с большинства сторон, я мог только изредка постреливать в вершины каньонов, отгоняя самых настырных преследователей. Утерев пот с лица, позволяю себе миг расслабленности, и в этот момент мне под ноги падает граната. Да ну, нет, не придумав ничего лучше, подхватываю детонатор и бросаю его обратно, разминувшись со взрывом в пару секунд, но эффект от этого был невероятным. Я явно перестарался, и взрыв произошел не в основании каменной гряды, а ближе к вершинам, отчего вызвал небольшой оползень, что медленно, но уверенно перерастал в нечто большее. «А-а, бежим, этот псих подорвал скалу». Я подорвал, от подобной наглости, я даже высунулся наружу, надеясь отыскать того наглого говнюка, что подумал свалить все проблемы на меня. Но вместо жутких враждебных рож, я увидел лишь приближающиеся валуны и тонны земли и камня, что поток неслись по склону. Твою мать! Пистолет отточенным движением оказался в кобуре, и я на четвереньках пополз за самый крупный камень, прижимаясь к нему спиной и моля богов и духов, чтобы местная стихия оставили меня в покое. Да вот только за камнем я оказался не один. Мелкий карлик в коричневом балахоне, притворяя мою идею в жизнь, вжался спиной в камень, бормоча на своем родном языке. «Джава, какого черта ты тут забыл, малыш?» Покрыв меня, явно отборной мотной бранью, Джава активно махал руками, попискивая и вереща. Я правда вообще ни хрена не понял, но выглядело это забавно. Эти маленькие создания были одной из двух коренных рас Татуина. Мелкие проныры-торгаши, что уволакивают любую технику, которую найдут, а потом торгуют ей с местными. Мне уже не раз доводилось вести с ними дела, и дело это крайне сложное. Джавы общаются посредством странной смеси из звуков и запахов, так что простым черноногим работягам, как я, просто не понять всей той величины мысли, что они пытаются передать. Есть специальный торговый язык, но это просто тихий ужас, если интерпретировать в простые слова. «Моя твоя торговать, твоя моя деньга давать». Устроившись рядом, ощущая нарастающий грохот, протягиваю руку ладонью вверх, и миг спустя в нее вцепляется маленькая лапка Джавы. В этот момент на меня накатило какое-то патетичное настроение, и я попытался сочинить хокку. Сидим мы, прячась за камнем, в два горла орем, пиздец за спиной. С грохотом, сотрясая землю, камнепад обрушился назад, пытаясь сокрушить крупный камень. Складывалось ощущение, что оползень пытается добраться прямо до нас, столь яростно и долго он долбился в наш валун-защитник. Грохот не утихал, я перестал попадать зубами друг на друга. От тряски все вокруг ходило ходуном, и вибрации нас приподнимало с земли, грозя унести дальше. А вокруг летели камни, падала нам на головы грязь, а воздух был забит песком, что подобно туману накрыло кругу. Несколько протяжных секунд мы вкричали, пока в рот не начали залетать песчинки, после чего продолжили цепляться за жизнь в тишине. Минута, может быть две, когда прекратился грохот, еще какое-то время я не решался открыть глаза, боясь увидеть что-то нелицеприятное, но мужество все же победило, и я решительно распахнул веки. А все не так уж и плохо. Похлопав плачущего Джаву по плечу, поднимаюсь на ноги, раскидывая несколько упавших к нам крупных камней. Пара минут понадобилось, чтобы обойти огромный валун, что своим могучим телом принял основной удар, и увидеть, что стало с остальным каньоном. Твою-то мать, неловко вышло. Половина каньона, как не бывало, вся та сторона, где взорвалась граната, осела вниз и, видимо, по цепочке, утянула за собой остальные горные ряды, что тянулись на несколько сотен метров. Приложив ладонь ко лбу, вглядываюсь, пытаясь рассмотреть, как же далеко простираются разрушения. Присвистнув, понимаю, что весь путь, преодоленный мной во время погони, теперь лежит в руинах. Эй, это он, тот маньячило. Спасайтесь. На другой уцелевшей стороне каньона сейчас прятались спасшиеся бандиты, тыкая в меня пальцами и бросая в мою сторону проклятия, а некоторые заодно кидались оружием, со слезами на глазах. Почесав затылок, от неловкости и нелепости всей ситуации, возвращаюсь обратно в Джаве. В принципе, все закончилось хорошо. Увидев, как мелкий проныра пытается вскрыть замок моего рюкзака, хватаю его за голову, оттаскивая в сторону и чуть приподнимая над землей. Ты чего же это, братец, обворовать меня вздумал? Слыхал я про вас всякое, но не думал, что ты окажешься одним из них. Смесь непередаваемых звуков и писков обрушились на меня, пока копошащийся Джава пытался освободиться из моей схватки. И тебе того же. Отпустив коротышку, закидываю на спину рюкзак, в последний раз разглядывая учиненные разрушения. Небольшая горная гряда, безопасный от солнца каньон, были уничтожены в один миг. Может, никто и не узнает. Пустыня большая. Да, да. Потрепав возмущенного Джаву по голове, покидываю рюкзак на плече, чтобы пристроить его поудобнее, после чего уверенно делаю шаг вперед, переступая особо крупную кучу из камней. Пора продолжать путь. Если уж начало было таким активным, боюсь представить, что будет дальше. За спиной раздались торопливые шаги. Обогнав меня, мелкий Джава начал прыгать на месте, махая руками и тыкая куда-то в сторону горизонта. Его голова забавно дергалась, а пара желтых глаз, выглядывающих из-под темного провала капюшона, внимательно следили за мной, надеясь, что я его пойму. «Мне пойти с тобой?» Проблемно, почесывая затылок, я глянул в сторону, куда так норовил пойти коротышка, но она ничем не отличалась от остальных. Песок и каменная пустошь с редкими скалами. «Ладно, хрен с тобой, пошли, а то пропадешь в одиночку». «Хей, хей, хей, всем привет, любители Звездных войн, я несказанно рад тому, как прошел первый день выкладки. Вы, мои хорошие, превзошли все ожидания. Спасибо большое всем, кто решился читать эту работу, я приложу все силы, чтобы вас не разочаровать, даже пару ворчунов, что любит реализм. В общем, спасибо. Сегодня я ходил на Некрокомикон, так что написать новую главу не смог, но вот завтра я заступаю на сутки, так что постараюсь написать побольше. Если получится написать 3 или 4, то завтра выложу сразу 2 главы. И, конечно, ставьте лайки. Я обожаю лайки. Нужно больше лайков. Глава 6. Спасибо. Наверное. Поблагодарив своего маленького спутника, я принял из его крохотных рук угощение. Ну, как сказать угощение? Это была раздавленная каменная пиявка, которую нормальный человек бы в жизни есть не стал. Мало того, что эта тварь ядовита и вызывает галлюцинации, так она не просто так названа каменной. Я бы об нее все зубы стесал или сломал. Отложив подарок в сторону, под насмешливым взглядом Джавы, пересаживаюсь вслед за ушедшей тенью на другую сторону камня. Благо, еды у меня было предостаточно и не нужно было опускаться до дикарских способов питания, когда любая херня подойдет, лишь бы желудок набить. Почистив пистолет и проверив нож в ботинке, я осмотрел бескрайнюю пустошь, что простиралась на многие километры. Землю усеивали трещины, а воздух был настолько спертый, сухой и тяжелый, что просто дышать становилось тяжело. Здесь не было никаких ароматов, лишь запах моего собственного тела сопровождал меня уже многие часы пути, бесконечного пути в никуда. «Ау, ты чего дерешься, мелкий?» Разразившись долгой речью, Джава начал тыкать в сторону сливающегося пейзажа. Жуткая жара, голубое небо и почти плавящаяся под солнцем земля превращались в размытое марево, через которое даже мне, с моей недюжинной выносливостью, было тяжело пройти и присмотреться. «Там ничего нет, ты не делаешь мою жизнь легче». Ухватив меня за руку, Джава потащил меня за собой, старательно топая ножками и тыкая пальцем в сторону Марева. «Надеюсь, мы не умрем в пустыне. Может, лучше дождаться ночи?» На мои слова, коротышка так разозлился, что начал прыгать на месте, указывая то на землю, то в небо. Я примерно понимал, что он пытается до меня донести. Скорее всего, ночью местные обитатели становятся активнее. Раньше мне не доводилось бродить по Солончаку, так как умные люди так не делают, но что нас тут может поджидать, я знал. Святая свобода. Ладно, пошли. Если умрем, то, надеюсь, быстро. И мы продолжили путь. Тяжелый и долгий, по крайней мере, таким он казался мне. С каждым пройденным метром шаги давались все тяжелее, а рюкзак начинал давить на спину. Нещадно хотелось пить, но нужно было экономить до последнего, а потому приходилось страдать. Страдать и терпеть. Жуткая хрень, и от того я бесился все сильнее. Прикрыв глаза, продолжая ориентироваться на слух, я вспоминал другие погодные условия, где могло быть хуже. Но чем дольше я шел, тем все больше склонялся к мысли, что Татуин – жуткая планета, и даже чокнутые правители суперземли не стали бы распалять здесь огонь свободы и демократии. Так бы я и топал, под тихое ворчание маленького Джавы и его торопливые шажочки, пока не впечатался лицом в стальной бок огромной пустынной машины. «Ау, чтоб тебя!» – потирая лоб и нос, задираю голову к небу, в оба глаза рассматривая гигантский краулер Джав. Могучая машина с вытянутым кверху носом стояла на двухметровых гусеницах, готовясь преодолевать любые преграды на своем пути. Ржавые бока стального монстра выглядели мощно и монументально. Песчаный краулер гордо стоял посреди пустыни, а вокруг него носились маленькие джавы, азартно крича, тыкая в меня пальцами и что-то щебеча на родном языке. Вот так новость. Встав с земли, я начал медленно обходить могучую машину, подбираясь к трапу возле носа, который бал открыто демонстрировал голодной пустыне свое прохладное нутро. Отсюда я смог получше рассмотреть толщину стен краулера, и оттого стало понятнее, почему джавы ведут себя так смело и нагло, путешествуя по Татуину. Такую громадину не прострелить игрушками местных умельцев. Думаю, только истребитель или танк смогут пробить такую плотную броню. И ведь джавы не будут сидеть на месте и ждать, пока ты пробьешься внутри их священного транспорта. Не еет. Коротышки вполне в силах защищать себя и не раз доказывали это, объясняя особо наглым, чем подобное чревато. Но вернемся к самому крайлеру, а точнее тому темного проходу, что раскрылся, подобно пасти чудовища. Внутри был настоящий чердак сокровищ. Роботы или дроиды, как их называют местные, всех мастей и видов, но в основном корабельные, строительные и рудокопы. Было среди них и множество помощников и секретарей, которые раньше наверняка проживали в поселениях шахтеров, пока эти самые поселения не разграбили. И далеко не факт, что это сделали пустынники. Тут было оружие и техника, начиная от вшивого бластера и тостера, заканчивая лазерной корабельной пушкой и спидера. Да, настоящего спидера, которых на нашей стороне планеты осталось крайне мало. И по местным меркам, это были невероятные богатства, за счет которых можно построить не одно поселение и наводнить его людьми. Можно стать настоящим королем своего маленького мира и творить там все, что вздумается. Точнее то, что успеешь совершить. Ведь за обладание подобным башку отрежут в первую ночь. Здесь также валялись кости и шкуры различных животных. Множество самых разных трофеев, которые были найдены или выменены джавами в обмен на их собственные находки. А самое забавное, что все это для них представляло одинаковую ценность. Все, что добыто своими руками, откопано, выторговано, украдено или честно приватизировано. Все эти вещи были однозначно важны. Единственным минусом всей этой пещеры чудес был запах. Нет, не так, это была вонь. Жуткая, удушающая вонь, от которой слезились глаза, а во рту собиралась слюна с неприятным привкусом. Насколько же все здесь могло восхитить, настолько же и отпугнуть. Ведь вонища буквально пропитывала каждый миллиметр ангара. Вдохнув поглубже последние крохи чистого воздуха, смело ступаю внутрь. Меня с головы до ног обливало потрохами терминидов, что уж тут до запаха немытых тел и пота, и смазки, и масла, и каких-то странных, даже на вид блюд из кактусов, тыквы и вомп-крыс, а сверху приправлена амбрешкой от балахонов. Ага, джавы обрабатывают всю свою одежду специальными мазями, чтобы отпугивать хищников и насекомых. Коротышка, что сопровождал меня весь путь, выбежал из толпы гомонящих джав и, вновь ухватившись за мою руку, потащил меня вглубь краулера, постоянно что-то говоря. Пришлось пригнуть голову, а в какой-то момент мы свернули из главного ангара могучей машины, и по коридорам я вообще передвигался на карачках, постоянно цепляясь плечами и коленками за все встреченные углы. Вот так, матерясь и обретая новые синяки, я дополз до самого верха. И знаете, что я вам скажу? Если вы никогда не пробовали забраться на высоту четвертого этажа по лесенке от игрушечного домика, то вы не поймете всей высоты моей моральной и физической боли. Устав примерно так же, как будто я снова проделал тот же путь через пустыню, я ввалился в рубку управления краулером, где потолок позволял мне хотя бы нормально сидеть. Просторная для джав кабина была выполнена в максимально минималистичном стиле и полностью отражала своих хозяев. Все оборудование было старое и потертое. Многие детали заменены на простенькие аналоги из подручных средств. Песок ютился по углам и порой подлетал под ноги, сдуваемый вентилятором. Ага, у них в рубке стоял банальный вентилятор, что крутился из стороны в сторону, создавая поток воздуха и гоняя пыль и песок по рубке. Почти все поверхности были обиты металлом, то тут, то там лежало любимое оружие джав, небольшие пики, пращи, бластеры с ионным зарядом, что предназначен против техники. Сами коротышки активно бродили и что-то делали, но каждый миг я ловил на себе их заинтересованные взгляды, особенно обращенные в сторону коротышки, что продолжал тянуть меня за руку. А шли мы в самый центр кабины. Догадаться об этом было нетрудно, ведь несколько матерых джав собралось там, а самое главное, там стоял капитан краулера или по вариации джав, вождь племени. А рядом с этим вождем, что от остальных отличался лишь более разнообразными примочками на разгрузочном жилете, стояла пожилая представительница его расы, с резных посохом в руках, шаманка. Осознание пронзило мою голову. Мне доводилось о них слышать и даже видеть одну издалека, но чтобы вот так подойти вплотную, никогда. Джавы, несмотря на свой трусоватый и невоинственный характер, были готовы защищать ее ценой у своих жизней, даже вступая в самый безнадежный бой. И то, что меня привели прямо к ней, говорило очень многое, особенно о моем попутчике. Хотя скорее это была попутчица. «Ты девочка, ученица», — мой шепот был услышан коротышкой, и тот возмущенно обернулся назад, складывая руки на груди и воинственно зыркая глазами. Во всей ее позе слышалось обвинение. «Конечно, я сразу это понял, не нужно из меня дурака лепить, хе-хе-хе». Наша странная односторонняя перепалка вызвала тихий смех шаманки, и это послужило спусковым крючком, позволив большинству обитателей рубки расслабиться. Всем, кроме вождя, что продолжал внимательно следить за каждым моим шагом. Постукивая посохом об пол, старая шаманка пошла к нам навстречу, легкими взмахами рук отгоняя своих сородичей, что попадались по пути. Она шла уверенно и довольно неторопливо, полностью уверенная в себе. Встав передо мной, сидящего за задницы, посреди их рубки, звучит, как начало дешевой комедии. Она встала напротив, после чего потянулась к своему поясу, где в пару движений активировала какое-то устройство. «Великая мать клана Ниал приветствует тебя, незнакомец». Оказалось, что на поясе шаманки был разобранный мозг дроида-протокольника, владеющего тысячами языков, а рядом с ним болтался динамик, через который слышался дребезжащий механический голос. «Великая мать выражает тебе свою благодарность за спасение своей ученицы, что по глупости своей чуть не погибла в пустыне». На последнее утверждение спасенная мною коротышка начала возмущенно что-то наговаривать старшему сородичу, но, получив палкой по голове, моментально притихла, присаживаясь на коленки. Все это выглядело настолько комично, что я с трудом сдерживал улыбку. Великая мать говорит, что ее преемница юна и глупа, отчего постоянно попадает в такие ситуации. И пускай великая мать устала расплачиваться за ее спасение, он обязан тебя отблагодарить. С намеком глянув на меня, старая джава склонила голову к плечу, полностью облокачиваясь на свой посох. Вокруг почтенно замолчали остальные, ожидая моего ответа. Они вели себя, как сурикаты, и буквально поворачивал головой вслед за мной, пока я переваривал услышанное. Хорошо, рад знакомству, почесав затылок, снимаю с лица защитные очки, позволяя им болтаться на ремешке. Было немного необычно сидеть вот так, в окружении благодарных существ. Но пускай они и не люди, но мне все равно было приятно, что события приняли подобный оборот. Первая небольшая победа на пути к моей цели. Можете подбросить меня до кого-нибудь поселения. Великая мать рада, что вы не стали просить многого, и ваша просьба будет выполнена, Новый пас руками, серия щелчков, и шаманка спокойно разворачивается и уходить на свое место, а меня начинают толкать в спину пара коротышек, намереваясь выгнать из рубки. А жаль, здесь было в разы приятнее находиться, чем на улице или в душном ангаре. Да понял я, понял. Отмахиваясь от настырных маленьких существ, я уже собирался вновь преодолеть тут жуткий и страшный путь по детской лесенке. От одного воспоминания по телу пробежала дрожь, и я всерьез начал засматриваться на окно, через которое можно выпрыгнуть и моментально достичь земли, или вообще забраться на крышу. Но тут, на двух толкающих меня джав налетела коротышка, сбивая одного с ног и отвешивая за трещину второму. Явно не стесняясь в выражениях, он прогнала обоих, после чего поманила меня за собой, выводя через другую дверь, что вела к подобию лифта. Вот это уже по-людски, а то снова пародировать змейку из старой игры меня вообще не прельщало. Всего пара нажатий на кнопки, и я вместе с моей благодарной спасенной устремляемся вниз. Устремляемся, конечно, довольно сильное слово, учитывая, что дважды мы застряли, а грузовой лифт ехал со скоростью пары километров в час. Но главное, что путь завершился, и я вновь оказался в восхитительном ангаре, полном всякого добра. Только вот в этот раз двери наружу были закрыты, а все помещение внутри освещалось десятком замусоленных ламп, у которых песок болтался даже внутри. Лампы были самые разные, отчего и свет переливался всеми оттенками. Лабораторный белый, домашний уютный, свет мерцающий подъездный, красный аварийный, синий медицинская, и даже парочка была с каких-то вывесок. От всего этого разнообразия пестрило в глазах, а в уголках век начали скапливаться слезинки. Но очухаться или прийти в себя мне не дали. Уверенно ухватив меня за руку, коротышка повела меня вглубь ангара, выводя дальше, туда, где за дроидами и бытовой техникой стояли спидеры. И открыв один из них, она ловко запрыгнула внутрь, скрываясь в темноте кабины скрытым верхом. Пару секунд я стоял в рабочей тишине, и лишь удары инструментов об металл и шебуршание балахонов джав нарушали ее. Потоптавшись на месте, перекатившись с пятки на носок, я уже было подумал пойти куда-нибудь дальше, не всерьез, конечно, но мысль такая мелькнула. И в этот момент из спидера высунулась башка коротышки. Возмущенно пропищав, она поманила меня в спидер, предлагая забраться внутрь. «Хочешь, чтобы я зашел?» Множество положительных кивком головы были мне ответом. «Ладно, надеюсь, глупости не будет. Мать демократия». Зайдя в кабину обшарпанного спидера, я был крайне озадачен, это если мягко выражаться. Глаза мои грозили вылезти из орбит, а брови приподнялись в удивлении. Внутренности салона были в охренительном состоянии, особенно для планеты типа Татуин. Да, возможно, на среднем кольце или в богатых мирах, в такую машину даже бомж не полез, но здесь достаточно чистые ткани, что прикрывали окна. Мягкая шкура какого-то древнего зверя была выстелена на полу. Множество мелких деталей, самых разных механизмов валялись на всех поверхностях, торчали из приоткрытых полок ящиков и даже грозили выпасть из шкафа. Но не это было самым главным. Самое крутое и восхищающее – это огромная кровать. Ну, огромная для джав, а вот для такой дылды, как я, в самый раз. Я бы даже смог вытянуть там ноги. Боже, никогда бы не подумал, что буду скучать по армейским койкам с крейсера. Качнув головой на кровать, я получил разрешение от коротышки. Махнув на меня рукой, моя маленькая благодетельница шустро выбралась из кабины, аккуратно прикрыв ее за собой. Вот это я понимаю, настоящий подарок. Как старый кот обходит впервые увиденного щенка, примерно так же я смотрел на это чудо света. Мягкий, даже на вид матрас, одеялка без следов, дырок и пригори. И даже подушка, набитая какими-то шкурами. Мелкая хитрюга. Красиво жить не запретишь. Да, единственное, что все портило, это фирменный аромат джав, к которому я уже привык, по крайней мере, он уже не вызывал той рези в глазах. Да, при первом заходе в краулер, мне едва удалось удержать лицо, но сейчас ароматы пота, масла, местной кухни и специальных мазей для балахонов приелись. Протиснувшись внутрь, благо спидер был достаточно просторным, чтобы я мог перемещаться по нему, пригнувшись. Устроившись на кровати, я даже не успел что-то обдумать или просто позалипать в своих мыслях, чем порой баловался перед сном в этой новой жизни. Раньше-то у меня просто не было на подобное сил. Ну, либо я умирал и возрождался уже утром в теле клона. А вот сейчас, стоило мне подложить руку под голову, как я сразу провалился в сон, вымотанный долгим переходом и событиями последнего дня. Глава 7. пришло время прощаться. Поставив рюкзак возле ноги, присаживаюсь на одно колено напротив коротышки, что, понурив плечи, стояла передо мной. За несколько дней нашего совместного путешествия маленькая ученица шаманки привязалась ко мне и часто проводила время рядом, пытаясь обучить меня разговорному языку джав, что, признаться, было тем еще испытанием. Думаю, мы еще увидимся. Аккуратно похлопав маленькую инопланетянку по плечу, без лишних слов и слезных прощаний встаю в полный рост и ухожу со стоянки краулера, где клан джав разбил свой небольшой лагерь. Впереди, буквально в сотне метров от нас, виднелось людское поселение по добыче влаги, так что мой путь был ясен. Но стоило лишь сделать шаг, как за край плаща меня ухватила крохотная ладошка. Обернувшись, я застал забавную картину, где моя маленькая подруга разрывается между взглядами на меня и на свою старшую товарку, что пристально наблюдала за нами. Пара минут длилась странная пантомима, прежде чем, недовольно ссутулившись, шаманка махнула рукой, разразившись старческим ворчанием, сопровождаемым обильной жестикуляцией. В отличие от своей наставницы, ее ученица наоборот радостно запрыгала на месте, после чего шмыгнула в краулер и уже спустя минуту стояла передо мной с рюкзаком за плечом. Выглядело это потешно, а не великоват мешочек-то. С сомнением глянув ей за плечо, я словил флешбек, как во время службы в адском десанте. Помнится, тогда только поступили первые прототипы роботов сопровождения, по сути пушка на мелком дроне, что помогает нести семена свободы по мирам. И все бы было хорошо, если бы не огромная зарядная станция, что носилась на спине. Боже, как же мы задолбались таскать эти штуки на себе. Целых 2 года приходилось носить дополнительных 20 килограмм на хребте, прежде чем грамоте из суперземли не построили куда более компактный и легкий вариант. Вот и сейчас, мелкая джава выглядела примерно так же. Ее рюкзак почти превышал ее собственный размер. Было вообще удивительно, как она может таскать его на себе. И ведь явно забила его немодными нарядами или прочей лабудой. Я даже отсюда вижу кусок антенны, что выпирает наружу. Сойдет. Если перефразировать всю ту череду звуков, выкрикивания и махания руками, можно было подвести к одному единственному слову. Если ты уверена, со мной может быть опасно, да и галактика не особо толерантная к твоей расе. Беспечно махнув лапкой, джава уверенно поправила рюкзак и с гордо поднятой головой пошла дальше, обгоняя меня и первой направившись в город. На прощание махнув собеседником, хотя я уверен, сказала она им гораздо больше, чем банальная Покедова. Приблизившись к воротам поселения, что в преддверии торговли с джавами, были открыты нараспашку, я на миг застыл, вглядываясь в знакомые черты. Станция по добыче влаги номер 6. Прочитав кривую надпись, с которой отвалилась пара букв, мы прошли внутрь, преследуемые взглядами подозрительных охранников. Ага, один страж местного порядка был круче другого. Худые, изможденные и, самое главное, старые. Пара мужчин со старыми бластерными винтовками едва держались на ногах. Покрытые морщинами лица, отсутствие зубов, дряблая кожа, седые волосы. Как-то здесь грустновато. На кладбище и то веселее. На вопросительный взгляд джавы лишь отмахиваюсь рукой, за что получаю пару слабеньких ударов кулачками по ляжке. Как ребенок, ей-богу. Пройдя за ворота, мы оказались в старом пыльном городке, едва сводящем концы с концами, и знаете, это место полностью соответствовало тем, кто его защищал. Когда я вошел в этот старый город, сразу почувствовал, что время здесь будто застыло. Вокруг меня витает пыль, сияющая в солнечных лучах, как призрак прошлого. Каждый шаг издает скрип, а под ногами слышны трещины, словно земля помнит свои старые времена. Сняв платок с лица, чувствуя на губах привкус тлена и дыма, давно ушедшего и оставившего это умирающее поселение, но, словно сам дух поселка пытается донести до меня то, что произошло несколько месяцев назад. Мои глаза внимательно оглядываются по сторонам, подмечая мелкие детали, которые жители пытались исправить, но все равно, следов оказалось слишком много. Дома вокруг выглядят изношенными, краска на них облупилась, а леса, что их поддерживали, снесены временем и человеческими руками. Я обошел угол одного из зданий, когда-то бывшего магазином, и заглянул внутрь через разорванные занавески. Там царит пустота и разруха. Оставшиеся вещи покрыты пылью, как воспоминания о былых днях. Несколько следов от бластерных выстрелов украшают потолок и стены. Видимо, их пытались отмыть или замазать, но толку от этого было мало, потому магазин просто завешали тканью. Дорогое удовольствие, или у них столько излишков? Пройдясь глазами по людям, населяющим поселок, я начал понимать причину. Редкие прохожие напоминают мне о призраках. Их лица измождены, и видно, как им плохо и что лишь привычное упрямство, свойственное всем жителям Татуина, заставляет их продолжать жить. Здесь нет молодежи, только старики, сидящие на скамейках, будто забытые статуи. Их разговоры тихие, и кажется, что они вспоминают о том, что было когда-то, общаясь с призраками своих воспоминаний. Они тихо переговариваются между собой, едва шевеля обветренными губами, которые днями не знали влаги. Вода только одна мысль вызывает грусть. Станция, где ее добывали, разрушена, и надежды на восстановление нет. Я смотрю на дыры в земле, проломы от взрывов. Место, которое некогда давало жизнь, и, догадываюсь, сколько людей здесь хотели ее найти. Теперь же их мечты рухнули, и воздух наполняет лишь пыль и горечь. Еда, наверняка, тоже стала дефицитом. Я вижу, как каждое слово стариков – это крик о помощи, даже если они не произносят его вслух. Каждый кусок, что они пытаются найти, становится символом борьбы за выживание в этом пустом и забытом месте. Спрятавшись за моей ногой, Джава издала тихий печальный писк, чем-то в этот миг напоминая мне собаку. Маленькая инопланетянка наверняка смогла прочувствовать куда больше с помощью своего невероятного обоняния. «Пойдем, еще не все потеряно», мягко подтолкнув ее в спину, игнорируя враждебные и насмешливые взгляды местных, бросаемые нам в спину, нужно найти главу этого места и узнать, что случилось, хотя я уже примерно представляю, что произошло. Ровно в этот момент, зайдя за угол очередного здания, мы вышли к центральной площади, где в самом центре возвышался крупный помост, на котором были расположены виселицы. 4 классических петли, 3 из которых были заняты, явно недавно. Еще целые, не успевшие сгнить тела, болтались на ветру. Один из приговоренных застыл в нелепой позе, пытаясь в последний миг разорвать бичевое кольцо на шее. Его руки, видимо, свело судорога, и теперь он остался висеть в таком положении, веселя наслаждающихся зрелищем стариков. Ступая по засохшей площади, мы приковывали к себе все больше и больше внимания. В какой-то момент местные начали выходить из домов. Пожилые мужчины и женщины, сжимающие оружие в руках, агрессивно смотрели в нашу сторону, и по мере приближения к виселице они начали тоже выходить на площадь, постепенно окружая нас. Все замерло в тот миг, как я сделал последний шаг, вставая напротив болтающихся трупов. Одеты мертвецы были одинаково. Ну, насколько одинаково могут вырядиться люди в песчаных пустошах, где все вещи шьются руками или нарезаются из остатков запасов колонистов? Жалеешь их? Чей-то голос раздался за спиной. Не став оборачиваться, скашиваю взгляд на напряженную толпу, готовую сорваться в любой момент. Копья, кирки, бластеры и несколько пороховых ружей и пистолетов. Дешевый самодел, но даже так, они могли прикончить коротышку, что вжималась в мою ногу, даже пытаясь прикрыться плащом. Положив одну руку ее на голову в попытке успокоить, вторую я отвел в сторону, заодно довернув корпус, так, чтобы в случае перестрелки легко вытащить оружие. Нет, пока не узнаю, за что их повесили. За дело. Послышался смачный харчок, после чего некто начал медленно шагать в мою сторону, пока рядом со мной вровень не встал старик, настоящая развалина, едва стоящая на ногах. Но при этом, в руках он удерживал настоящий бластерный карабин с торчащим сбоку магазином. Ни переделанный пистолет и ни однозарядную винтовку, которые так любят пустынники, нет. Это был образец армейского оружия, направленный в мою сторону. Это рейдеры. Ну, так они себя называют. Тыкнув кривым трясущимся пальцем в сторону трупов, старикан обходил меня по кругу, пока не остановился напротив моего лица. Раньше они жили на 12-й станции, в паре десятков километров к северу. Видать, честная и сытая жизнь не по их душе, в точку говоришь, малец. Хикнув, старик забрался на помост, демонстрируя мне открытую копилку. Работать не для этих сволочей. Дуло карабина уперлось в первый труп, который качнулся от сильного тычка. Этот раньше был водовозом. Я его помню, порой обменивал у нас орудия труда на дополнительную воду. Где-то сбоку раздалось недовольное бурчание, но, похоже, старик тоже его услышал, так как его голос набрал силы и громкости, но вместо того, чтобы работать так, как делали его предки, Он выбрал путь налетчика и насильника. Резкий взмах рукой и веревку перерубает длинный нож, похожий на помесь кинжала с ятаганом. А труп свалился в открытый в полу люк, падая на землю, выбивая горстку пыли. Вглядевшись в лицо висельника, мое лицо скорчилось в гримасе. Жуткая смерть. Похоже, шея парня выдержала, и он долго мучился, медленно погибая от удушения под собственным весом. Этот, перейдя ко второму, явно глава поселения, ударил того прикладом несколько раз, плюясь и ругаясь: «Мальчишка, племянник моего старого приятеля, мелкий ублюдок убил Фрэнка, своего родного дядю. Фрэнк вырастил поганца, дал ему все, а тот в ответ засадил ему пулю, прямо между ушей, в затылок, как Банти на забое». Веревка не выдержала тех издевательств, которые организовал старик для тела, и на очередном ударе лопнула, отпуская еще одно тело к земле. «Тут у нас новенький. Раньше я его рожи не встречал». Подойдя к последнему, дед задумчиво почесывал подбородок, хмуря кустистые белые брови, больно лощены, да кожа чистая, как жопка младенца. «Я его сначала вообще за бабу принял. У нас таких красоток отродясь не было. Ау!» На выкрик сразу же последовала соответствующая кара. Хлесткий звук подзатыльника огласил округу, а пара стариков рассмеялись, потешаясь над товарищем. «Да, но не обманывайся его внешностью. Та еще сволочь была, троих наших положил, прежде чем разжился тыквенным галстуком. Но старый Мади подкрался к нему сзади и засадил по самое не балуй». На площади грянул грубый мужской смех, моментально оборвавшийся, стоило старику стереть улыбку с лица. Подойдя к краю помоста, наклонившись ближе ко мне, опираясь локтем о колено, он прищурил один глаз, вглядываясь в мое безмятежное лицо. «Как видишь, что новенькие, что старые друзья, не особо радушные гости в наших краях». Спрыгнув на землю, старый вновь наставил на меня бластерный карабин, ощерив гнилые зубы. «Вот и скажи мне, кто ты, друг или враг?» На последнем варианте мой собеседник тыкнул большим пальцем назад, показывая, что выбор тут не то чтобы большой. «Я сам по себе», — на мои слова старик злобно ухмыльнулся, а его палец на курке чуть дернулся, «но всегда готов помочь и отплатить добром на добро. Расскажи мне об этих рейдерах, и, возможно, я смогу вам помочь». Ха-ха-ха. Мерзкий каркающий смех был мне ответом, но на моем лице не дрогнула ни одна мышца, а сам я продолжал с доброжелательной улыбкой смотреть на старика, в чьих глазах всего на один краткий миг я увидел огонек надежды. Но так же быстро он погас, стоило тому снова взять себя в руки. Ухватившись двумя руками за бластер, дед подошел ко мне еще ближе, не сводя глаз с моего лица. «Значит, ты охотник за головами?» Его тон был серьезным и немного пугающим. Столько веры было в его словах, столько надежды на справедливость, что на секунду я даже всерьез хотел согласиться с его словами, но здравомыслие и совесть взяли верх. «Нет», — разочарованный вздох вырвался изо рта, не только старика, но и всех нас, окружающих жителей поселка, «я скорее просто путник, что готов помочь». Помощничек, сплюнув на землю, мужик наконец-то отвел дуло в сторону, что словно послужило спусковым крючком. Народ начал медленно разбредаться по округе, убирая оружие и перестав следить за каждым моим шагом. Лишь парочка человек по-прежнему стояли рядом, явно прикрывая своего лидера. «Где же ты раньше был? А, ладно, это я так. Пошли в дом, расскажу, что да как. Коли поможешь, то я обещаю, отдам тебе самое дорогое, что у меня есть». Словно специально, старик потряс карабином в своих руках, намекая, что может быть ценного у такой развалины, как он. «Ну, а коли окочуришься, то нам терять уже нечего, верно, парни?» «Парни, да им на вид лет по 500, благо я не стал говорить ничего вслух, ведь пройдя пару метров, один из местных ветеранов ухватился за спину, припадая на колено и натужно хрипя про больную спину. «Твою-то мать, Ленни, вот ни хрен по ночам лазить в поле, говорил же, застудишь». Общение с боевыми старичками выдалось на славу. Они кряхтели, матерились, пытались надо мной стебаться и постоянно угрожали, ненавязчиво намекая, что легко со мной справиться. Забавные старики, и, быть может, им бы поверил, если бы не затаенная печаль вперемешку с надеждой в глазах, что появлялась всякий раз, стоило им посмотреть на меня. Местный заводила и предыдущий староста поселения, Рамиль Касл, был крайне интересным разумным. Смесок от разных представителей людского вида, он работал в охране шахтерского городка до того, как его 30 лет назад разорили пустынники. Имея боевой опыт, отличную подготовку и хорошее снаряжение, Рамиль подался на вольные хлеба, путешествуя между станциями по добыче влаги, где предлагал свои услуги, портил девок и напивался, как свинья. Но годы берут свое, потому однажды он решился остаться на станции номер 6, где завел семью и ныне спокойно доживал свой век, пока на поселение не устроили налет. Работали рейдеры грязно, подорвали ворота, ворвались внутрь на ездовых животных и перебили всех, кто посмел направить на них оружие, хотя обычно так тут не делается, ведь рабочая сила и люди – очередной ресурс, и так бездарно тратить его. Ресурс. Тяжело привыкнуть к рабству. Безумный мир. Проклятый Татуин. Однажды я это исправлю, а пока что следует держать себя в руках. Проскользнувшая в голове мысль не помешала мне дослушать обыденный для этого мира рассказ. Пришли, убили, оставшихся в живых молодых увели с собой, бросив даже собственных раненых, которые ныне и болтались в петлях, начав медленно пованивать. Рамиль сокрушался тому, что годы его уже не те, и будь он моложе лет на 10, то легко бы отогнал наглых ублюдков. Но звучало это сомнительно. Судя по рассказу, рейдеров было почти полсотни, и я сомневался, что один старик смог бы справиться со всеми. Даже его группа поддержки, по которым плачет дом престарелых, смотрели на своего лидера со скепсисом, из-за чего последний постоянно злился и бесился, лупя кулаком по столу. Налет был пару недель назад, чутко не доходя до месяца, так что, по идее, за это время рейдеры могли скрыться где угодно, уходя от потенциальной погони, но некому было за ними гнаться. В ближайшей округе нет никого, кто бы мог составить конкуренцию этим распоясавшимся ублюдкам. Мелкие поселения, станции по добыче воды, крохотные племена кочевников, все они старались избегать открытых и столь прямолинейных конфликтов, предпочитая выживать за счет стены откупа от проходящих мимо них пустынников. Эти рейдеры даже не скрывались, не заметали за собой следы и просто уходили в одно и то же место, не боясь последствий, хотя я уверен, если бы ближайшие поселения объединились, то они смогли бы дать отпор врагу подобного уровня. Немного демократии здесь бы не помешало, а то этот общинно-племенной строй доведет всех до одного места. Я разрывался между мыслями о свободе, которая доступна для каждого, и тем, что объединившись и избрав по представителю, люди бы смогли легче справляться с опасностями пустыни.